Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга шестая. Время перемен. Глава первая. Вина. Прозрачные голубоватые струйки фонтана били вверх, на высоту чуть выше ладони, чтобы спустя мгновение упасть вниз и, разбившись на капли, мягкой волной стечь вниз по череде хрустальных чаш. А затем, добравшись до последней, повторить заново свой взлет и неминуемое падение. И так из века в век... Бесконечный цикл, повторяющийся раз за разом. Старый трофей из разграбленного храма порядка, по легендам, успокаивал разум и позволял найти лучшее решение из возможных. Наверняка тысячи лет назад владыки и полководцы дома змеи, точно так же, как и он сейчас, смотрели на игру воды, размышляя о своих проблемах, строя планы, взращивая надежды. Саошен нехотя отвел взгляд от фонтанчика и посмотрел на своего собеседника, так же, как и он до этого, пялящегося на голубоватые струйки. «Как состояние главы? Есть хоть какие-то изменения?» Ю Анти постарался во время вопроса придать своему голосу волнение и сочувствие, но... получилось плохо. Он слишком сильно вымотался за последние дни и сейчас не чувствовал ничего, кроме усталости. Бремя власти, свалившееся на него после провального рейда и ранения лидера клана, отняло почти все силы, а грядущая война домов рождала множество вопросов и проблем. Союзы, обещания... Возможные конфигурации альянсов в будущей войне, переговоры с домом летящих, вошедшие в завершающую стадию, торговые сделки, закупки сырья для будущих зелий и подготовка бойцов – все требовало от него внимания и немедленных решений, а также по возможности встречи с шепчущим, лежащим сейчас в регенерационном зале и напоминающим плохо освежеванный труп. Аху, небольшой губрин, отвечавший в их доме за создание и изготовление зелий, попутно занимавшийся лечением раненых, при вопросе Саошена устало прикрыл глаза. Он не спал уже шестые сутки после возвращения владыки с остатками рейда и держался только за счет зелий бодрости. Но скоро и они перестанут помогать. У любого организма есть... свой предел, и его уже весьма близко подошел к своему. Сейчас за пару часов сна Аху не пожалел бы и своего хвоста или руки, хотя нет, руки ему нужны, тогда глаза ему вполне хватит и одного. Просидев так несколько мгновений, он сипло заговорил. «Ты и сам все знаешь». Но если хочешь, повторю еще раз. Во время попытки проведения ритуала очищения сработало, скорее всего, какое-то отложенное проклятие, завязанное на крови. Эти твари одни из лучших в подобной магии. Кровь владыки стала буквально распадаться, превращаясь в яд. А плоть начала гнить, пожираемая получающейся отравой изнутри, особенно в местах ранений. Мы уже трижды проводили полное переливание крови, в надежде вытянуть проклятие вместе с ней, но смогли лишь замедлить процесс. В итоге, используя все доступные нам зелья и карты, включая золотые, удалось стабилизировать состояние господина. Но вылечить его таким образом не получится. Так что не рассчитывай на улучшение. Нужен высший ритуал очищения, способный уничтожить магическую основу проклятия. Тогда уже мы сможем без труда справиться с остатками отравы в теле и излечить владыку. Сашен согласно кивнул в знак того, что понял сказанное. «Продолжай!» Губрин, отогнав хмарь давящей усталости, заговорил более энергично. «Мы ищем тех, кто сможет провести ритуал, но это непросто. Тут нужен либо кто-то из высших жрецов светлых богов, либо мастер ритуалов уровнем не ниже архимага. В двойной спирали подобных нет, пришлось обратиться к нашим торговым партнерам в городе, в пустоте. Они обещали помочь с поисками и наймом. Но это займет некоторое время и обойдется, скорее всего, очень недешево. Правда, выбора у нас нет, это единственное, что сейчас может помочь». «А стоит ли?» — голос Саошена, подобно острому клинку, разрубил монотонное течение беседы. «Лидер допустил ошибку. Так пусть платит. Почему мы должны тратить ресурсы клана на его спасение? Из-за его просчета погибло 12 наших бойцов, и биржа наемников больше не желает с нами работать после гибели всех, кого мы там наняли». Распаляясь и теряя контроль, обычно сдержанный Юаньти даже вскочил с кресла. «А это ввязывание в противостояние кланов сейчас, когда мы только-только обрели знамя и дом? Нужно не лезть в новые войны, а выждать время, собрать силы, привлечь новых бойцов, чтобы укрепить свои позиции. Вместо этого в угоду интересам главы мы растеряли даже тех немногих, кого сумели собрать. И как я должен привлекать новых игроков, если мы умудрились потерять стольких меньше, чем за цикл? Шепчущий торопится и допускает ошибки. Так пусть же он за них и отвечает, а не все мы». Аху, раскрыв рот, непонимающе смотрел на разгневанного Юаньти. Он никогда не видел его таким. Обычно спокойный и сдержанный, сейчас змей был похож на разбуженный вулкан, в котором клокочет лава, а слова подобны кускам раскаленной магмы. В сознании главного алхимика в принципе не укладывалось то, что ему говорил первый помощник лидера дома. Слова просто не доходили до разума, ускользая прочь. Губрин вырос в закрытом обществе, где традиции подчинения и уважения были неотъемлемыми спутниками от рождения и до смерти, где каста и семья определяли всю дальнейшую жизнь, а глава клана являлся живым воплощением Бога на земле. Его воля была неоспорима, и тот единственный раз, когда Аху пошел против вековых традиций, открыл ему путь в игру хаоса. Он тогда сбежал, спасая свою жизнь, вместо того, чтобы сохранить честь, умереть, приняв удар клинком от рук победителей, уничтоживших его клан. Ритуальная казнь должна была очистить территорию от проигравших, дав жизненное пространство тем, кто сумел одержать победу. Все слуги проигравшего клана обязаны были разделить судьбу своих хозяев, но умирать, еще даже не начав толком жить, когда тебе не исполнилось и 12 зим, это так несправедливо. Ведь он не совершил ничего плохого, был добрым и верным слугой, всегда делал все, что ему говорили, а в награду за это должен расстаться с жизнью. И Аху сбежал, отбросив родовую честь и приняв клеймо изгоя. Врата хаоса нашли его на третий день, когда он, проклиная судьбу, рылся в помойке в поисках хоть чего-нибудь съедобного. Враги даже не стали его разыскивать, предоставив возможность сдохнуть самому. И когда перед бывшим слугой открылся портал, маня к себе и зовя, рассыпая обещания силы и власти, он это воспринял не иначе, как милость Сеттис, сжалившийся над одним из своих детей. Игра не была милостива к нему, щедро подарив много боли и страданий, пока он не нашел своих. Владыка, раненый сейчас, дал ему защиту и знания, помог обрести смысл, семью, а теперь еще и дом, о котором они все так мечтали, и ему предлагают его предать? «Тебе даже делать ничего не надо. Вывезем главу в город в пустоте, когда найдем мастера ритуалов. Сомневаюсь, что нам согласятся помочь жрецы светлых богов. А там ты всего лишь ослабишь действие препаратов, сдерживающих яд, и отрава сама все сделает за нас, добив его. Обещаю, что справедливо разделю его карты с тобой». А потом и власть внутри дома. Станешь моей правой рукой. Хозяин подвоха не почувствует. Сейчас он ослаблен, как никогда, и почти не приходит в сознание. Заметив, что Губрин все это время молчит с отсутствующим выражением лица, Юаньти наконец-то отвлекся от описания своих планов и обратил на него внимание. «Ну, что ты молчишь?» — требовательно спросил Саошен алхимика, вновь прикрывшего глаза. «Ты что, спишь?» — змей разгневанно схватил соклановца за плечо и сильно потряс. «Нет!» — Аху открыл глаза, равнодушно посмотрев на Юаньти. «Я представлял, что сделает с тобой владыка, когда вылечится». «Пока мне больше всего нравится вариант скормить тебя живьем червям мозгоедом, а потом на последней стадии вылечить и придумать что-нибудь еще. Нам больше не о чем с тобой говорить, предатель. Покинь этот дом в течение часа». Резко развернувшись, он быстро пополз к выходу. «Постой, Аху!» — слова предателя ткнулись ему в спину — но это был лишь прах, не стоящий внимания. Саошен стал для него пустым местом, более не имеющим значения. «Я сделал это по приказу владыки. Перед тем, как впасть в спячку, он поручил мне проверить так всех старших офицеров нашего дома, чтобы выявить возможных предателей». Губрин, замерев на месте, нехотя развернулся к своему собеседнику. «Ты врешь! Пытаешься меня обмануть, чтобы я никому не сказал о твоем предательстве». Книга мгновенно возникла рядом с Саошеном, и тот, не тратя время на уговоры, положил на нее руку и громко произнес: «Пусть меня покарает пламя хаоса, если все сказанное мной сейчас не было сделано по приказу владыки». Губрин напряженно замер, ожидая, что вспыхнут всполохи черного огня, и он услышит крики боли и страданий, но мгновения шли, а Юаньти по-прежнему живой, ухмыляясь, смотрел на него. «Ты прошел проверку. Я доложу об этом хозяину. Он будет доволен». На это Аху лишь раздраженно махнул рукой. «Ты зря отнял у меня время, которые я мог бы потратить на сон. А мне через 2 часа нужно проводить новый цикл очищения и переливания крови». Сильные эмоции, пережитые им за несколько минут, отняли у мелкого Губрина слишком много сил. Немного постояв, он понял, что если сейчас не присядет, то просто упадет. С трудом доползя до небольшой мраморной скамейки, он присел. И лишь на секунду, прикрыв глаза, почти мгновенно провалился в сон. Саошен, немного постояв возле спящего алхимика, по браслету вызвал одного из слуг. «Укройте его и уложите поудобнее. Разбудите через полтора часа, а пока пусть отдохнет». Отдав команду и еще немного задумчиво постояв, Саошен заставил себя отправиться в зал решений. Впереди было очень много дел. Нужно проверить еще двоих офицеров на лояльность, одобрить подготовленные контракты на закупки, лично переговорить с новой партией кандидатов, пока слухи о гибели первых боевых звезд клана не разошлись по городу. А еще надо связаться с мастером Горохом и слепым капитаном. Они взлетели с планеты, затем, благодаря упорству капитана и такой-то матери, несмотря на отключенную систему навигации, нашли и состыковались с автоматической одноразовой баржей, доставившей самые необходимые для ремонта корабля запчасти. Команда уже почти закончила смену навигационных блоков и их отладку, когда энергетическая установка, вроде бы находившаяся в нормальном состоянии, по крайней мере по сравнению с двигателями и системой управления, неожиданно сдохла, да еще и без возможности восстановления. Пришлось отключить почти все системы корабля, кроме жизнеобеспечения. В таком состоянии резервные источники энергии способны протянуть до пары малых циклов, но если что-то срочно не придумать, то корабль вместе с экипажем превратится в мертвую груду металла. Автоматическая баржа же представляла собой, по сути, набор грузовых контейнеров с сердечником для разгонного кольца межзвездных врат и примитивным блоком целенаведения. И помочь в вопросах выживания в безжалостной пустоте космоса не могла никак. Осознавая все это, мастер Горох требовал от Юаньти немедленно или подчинить груду хлама, лишь по воле хаоса, не развалившуюся до сих пор, или спустить их на планету, или прислать тот гребаный корабль, который обещал владыка, при этом матерясь так, что Саошен начал серьезно опасаться того, что мастер призовет на свою голову кого-то из темных богов или высших демонов. Но хуже всего было то, что змей вообще ничего не знал, ни про какой новый корабль, и понятия не имел, где Нак собирался его взять. В эту часть своих планов хозяин посвятить его не успел. Да еще проклятые летуны, словно что-то прознав, потребовали от него продемонстрировать 6 полных звезд с бойцами не ниже 10 ранга, которые их дом обещал выставить в начале войны, и заодно проверить их силу в тренировочном бою с бойцами их дома. И все это, не считая десятков других встреч и переговоров с лидерами мелких домов и кланов, которые, предчувствуя грядущую войну, сейчас активно прощупывали обстановку, пытаясь понять, на чью сторону выгоднее будет встать в грядущем конфликте. И в подобной ситуации убивать лидера дома? Саошен невольно улыбнулся подобной глупости и тому, что Аху в нее поверил. Слуга есть слуга. Он изначально не способен мыслить как владыка. Если б змей этого хотел, он бы легко подобное провернул сам, не разделяя ни с кем добычу и власть. Ему вполне хватило бы сил, переправив израненного, скорее всего, находящегося без сознания Нага, в город в пустоте, нанести удар, прикончив шепчущего вместе с сопровождающими, а потом просто собрать трофеи. Но что бы ему это дало? Место главы дома? С ним никто не стал бы считаться. Лидеры кланов, с которыми Наг разговаривает как с равными в силу своего авторитета, связи, силы и опыта, никогда не воспримут как равного его, обычного игрока. Имущество дома, торговые позиции на рынке – все это окажется под ударом. Более могущественные кланы постараются их забрать, и Юаньти вряд ли сможет им помешать. Да и внутри дома без сильного лидера и ясных перспектив большинство игроков разбежится по другим кланам и домам, окончательно разрушая шансы на будущее. И буквально за пару лет из дома, способного стать великим, в ближайшую сотню-две циклов змеи, превратятся даже не во второстепенный клан, а в мелких сошек, не имеющих никакого значения в великой игре. И самое главное, без шансов возродиться. Нет, не этого Саошен хотел для себя. Одним из главных уроков, что он выучил у Нага, было терпение. Зачем торопиться, если у тебя впереди вечность? Стоит немного подождать, делать верные ходы, и все придет к тебе само. Короткоживущим этого не понять. Даже став игроками и обретя долгую жизнь, они так и не смогли научиться выстраивать планы даже на ближайшие десятилетия, не то что на века. Все, что ему надо, чтобы добиться успеха, это просто подождать, держась за Нага. А власть, богатство, пост лидера дома и так сами придут к нему в руки вместе со всеми картами шепчущего, а не только теми, что находятся в его книге сейчас. Он сам отдаст их ему в ночь тысячи свечей, когда придет время Нага завершать игру. Ведь любая игра не длится вечно. И рано или поздно придет время и шепчущему завершить свою и двигаться дальше. А Саошену нужно лишь терпеливо подождать этого момента. Сейчас же время идти вперед. У него слишком много дел. Саймира листала информпланшет, одним глазом посматривая на экран торгового терминала. Несколько часов назад она неожиданно для себя получила доступ к информации, потенциал которой сейчас пыталась оценить. А вот про стоимость даже не задумывалась. Знания принадлежали змеям, и продать их наемный сотрудник просто не мог, не говоря уже про урон своей лелеемой репутации торговца. На экране планшета перед девушкой высветился новый снимок. Очередная страница рукописной книги, где кропотливо, с вниманием в каждой детали было тщательно вырисовано очередное устройство древних, напоминавшее собой стеклянный шар на массивной подставке, разделенный на сотни сегментов, покрытых непонятными значками. «Девинатор», — прочитала Анир, а умная программа в ее планшете уже начала переводить пояснительные записи на доступный для нее язык. На ее счастье, язык, на котором велись записи, еще был жив и использовался в обиходе, пусть и только среди детей Великой Матери, вроде тех же нагов, поэтому Саймира смогла найти необходимые ей словари и справочники. Теперь же умное устройство, в которое она загрузила изображение, без труда переводило сведения из справочника, ведущегося в доме змей на протяжении более 3000 лет и содержащего уникальную подборку сведений по устройствам древних и другим наиболее ценным артефактам. На экране торгового терминала замерцала зеленым одна из строк, указывая, что девушка смогла купить торговый лот, размещенный на бирже пару дней назад. Саймира довольно улыбнулась. Пока она вполне успешно справлялась с планом по закупкам сырья для эликсиров Дома Змеи, который, готовясь к грядущей войне, пытался сделать запас ингредиентов, опасаясь возможных проблем с их поставками, и сейчас торговец клана закрыла еще одну важную позицию. Программа, наконец, закончила перевод, и Анир, нахмурившись, начала вчитываться в слова на экране. Устройство для перемещения между мирами использовалось древними, как правило, на виманах, кораблях, на которых они передвигались между мирами. С помощью делений на подставке осуществлялась настройка, куда надо было переместиться. В самом шаре отражалось предполагаемое место для перемещения. В зарядке не нуждается, девинатор самостоятельно вытягивает энергию, необходимую для перемещения из окружающего мира. Принцип изготовления неизвестен. Ориентировочная стоимость порядка 12 миллионов универсумов. Саймира невольно присвистнула, прочитав сумму. За такие деньги можно купить небольшую страну вместе с населением. Правда, без биосреды и атмосферы, но все равно планету. Хотя девушка отлично осознавала, почему цена так велика. Возможности, что давал Девинатор, переоценить сложно. Даже самые развитые техноцивилизации и близко не приблизились к подобному. Их корабли проделывали долгий путь, летя от звезды к звезде, подвергаясь множеству рисков, а здесь пара поворотов делений, выбор подходящего места, и ты уже на месте. А немного подождав зарядки, можешь отправиться в новый путь. Анир вздохнула. Наивной она не была. Возможности для контрабанды, краж, похищения разумных и даже терроризма были огромными, вернее сказать, просто пугающими. Не исключено, что для своих атак против Ордена Порядка Нак использовал нечто подобное. Отсюда и его маниакальные поиски таких устройств. Еще только при вступлении в должность торгового агента одной из ключевых задач, поставленных Нагом, как раз и являлось приобретение творений древних или хотя бы поиск информации о них. Это, кстати, и стало причиной открывшегося доступа к каталогу, а после и вовсе позволило его скопировать. Так, недавно найдя на торговом аукционе очередную малопонятную для нее штуку, похожую на странную смесь шестеренок, зачем-то вплавленных в камень, Саймира долго пыталась найти Саошена, курировавшего ее работу, но так и не сумела со змеем пересечься или связаться. В итоге Анир выловила в коридоре Аху, быстро заговорила с ним, завалив информацией о том, что она, возможно, нашла одно из творений древних, но ей нужно свериться с книгой, это точно оно или нет. И замученный Губрин, явно крайне уставший и куда-то спешащий, недолго думая, притащил ей из сокровищницы в библиотеку каталог с наказом изучить его весь и больше не дергать его по пустякам. А после и вовсе оставил наедине с книгой и неоднозначным приказом, уползя куда-то по своим делам. И Саймира, немного подумав, просто отсняла все страницы справочника себе на информ-планшет. У нее не было ни времени, ни желания бегать по всему клановому дому в поисках других офицеров, чтобы уточнить приказ. А на аукционах города весьма часто всплывают самые неожиданные вещи, и ей еще раз придется проверять, что именно сейчас выставлено на продажу. Горсть бесполезного мусора, как в этот раз, или что-то важное и нужное. Да и самой ей на будущее такая информация пригодится. Так что, связавшись со змеем, отвечающим за учет имущества дома, она дождалась его, сдала с рук на руки опешившему завхозу безумно ценную книгу и со спокойной совестью удалилась. Больше не отвлекаясь на посторонние мысли, Анир дочитала записи относительно устройства до конца, но там уже интересного для нее было мало. Расшифровка символов на панели управления, перечень предполагаемых мест возможного нахождения данных устройств и методы обнаружения возможных владельцев. Ничего актуального для нее сейчас, учитывая пометку в самом конце сведения о точном местонахождении или владельцах, отсутствуют. Сделав в уме пометку о полезности устройства, пришла к выводу о бесперспективности целенаправленного поиска, а из возможной продаваемой информации были признаны ценными только сведения о местонахождении. Девушка равнодушно открыла следующую страницу, но не смогла сосредоточиться на изучении. Не о том сейчас болела у нее голова и грустило сердце. Она и каталог-то принялась листать, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей. Свист клинков, рассекающих воздух, и уханье старого кота, проводившего разминку с парными саблями, привлекли ее внимание. Меджех, только пару дней назад пришедший в форму и вернувшийся назад в беседку, ставшую им домом, сейчас активно тренировался, возвращая себе контроль над собственным телом. Рука отросла, глаза восстановились, регенерация сделала свое дело. Но пока они чувствовались как чуждые придатки, и чтобы вновь стали с телом единым целым, потребуется время. И тренировки должны были с этим здорово помочь, да и сам Меджех, уставший от скуки лечебного центра, рад был возможности вновь почувствовать себя живым, полноценным воином. В умелых руках тяжелые парные клинки на два голоса пели старую, почти забытую песню стали, где каждое движение и взмах есть единая мелодия, подстраивающаяся и одновременно создающая рисунок боя. Долгие годы тренировок позволили тигролюду овладеть искусством, что передавалось в их племени от отца к сыну на протяжении веков. Он по праву мог себя считать мастером, но в глубине своего сердца он мечтал о большем – стать учителем, тем, кто не только постиг песнь, но и смог добавить от себя в нее пару новых движений и ударов, тех, что гармонично вплетутся в уже созданное до него. И год за годом, изучая техники боя других народов, он танцует песнь стали, пытаясь вплести в нее нечто свое, то неповторимое, что оставит о нем память и след. Но только сегодня утром он понял, что, копируя и беря чужое, пытаясь вплести это в уже созданное его народом, он успеха не достигнет. Идя по дороге из чужих следов, ты можешь не оставить своих, старая мудрость предков. Но лишь теперь он ее осознал до конца. Нужно было не копировать чужие элементы ударов, а пытаться создать свои. Такая простая и доступная истина открылась всей полнотой перед ним лишь сейчас. Он сотни раз слышал подобные слова, но не до конца понимал их суть. Раньше он видел множество деревьев вместе, но не видел в них леса. Так и здесь. Чужие боевые техники, созданные иными существами и видами под себя, не подходили для его народа и смотрелись в песни стали так же чуждо, как пальма в сосновом лесу. И теперь, когда это понял, он впервые пытался не повторить чужое, а создать нечто свое. «Медж!» — голос Саймиры отвлек его от размышлений. Закончив спаренный удар клинками, он убрал их в ножны и повернулся к Анир. Та, отложив в сторону свой планшет и, даже отключив торговый терминал, грустно смотрела на него. «Что происходит с Реном? После возвращения он сам не свой, избегает меня, не смотрит в глаза, много молчит. Ты его друг. Вы столько лет вместе, ты знаешь его лучше, чем я. Скажи, что происходит? Я боюсь, что теряю его». Медж на время замер, тяжело дыша и думая, как правильно выразить словами то необъяснимое, что чувствовал сейчас его друг. Устало вздохнув, кот подошел к Саймире и крепко ее обнял. Для него она уже давно была частью его прайда, так же, как и Рен. «Ты здесь ни при чем. Все сложнее. И одновременно проще. Все из-за тех поступков, что он совершил, выполняя задание того духа из кургана и новой звезды в перстне на его пальце. Он сделал нечто, изменившее судьбу целого мира, нечто настолько плохое, что предпочел об этом забыть. И это очень сложно принять и смириться. Мы часто поступали так, будучи наемниками, чтобы кошмары по ночам не мучили. Сожженные города, истребленные деревни и зелья забвения в конце рейдов, чтобы не помнить ни о чем, совершенном тобой. Ты любого из наемников расспроси, особенно из тех, кто долго в кланах. У них память как дырявый сыр, целые годы, прожитые в игре, себе стерли. Но это одно, а тут целый мир. Да еще тогда, когда сам себе клялся, что больше не повторишь подобного дерьма. Не будешь делать того, о чем стоит забыть. Вот он и мучается, переживает и наказывает себя. Тяжело ему с этим жить. «А мне что делать?» Саймира яростно встряхнулась и поднялась, грозно смотря на Меджеха. «А мне каково с этим жить? Сначала не зная, вернется ли он вообще, живой он или нет, сидеть, смотреть на эти проклятые цифры и строки и ждать, ждать, ждать, ждать, а его уже, может, и на свете нет. Хватит! Я уже один раз похоронила вас там, на том поганом островке, отплакав все свои слезы, и я не хочу больше никого терять. Я не хочу, чтобы мой мужчина сам себя казнил неведомо за что». Медж удивленно взглянул на Саймиру. Такой он ее еще не видел никогда. Не зная, что сказать на это, он лишь задумчиво выдал: «Судьба мира — это все-таки непросто. Особенно если сам не хочешь напомнить о ней». «Наплевать!» Анир отмахнулась от его слов, как от бесполезного мусора. «Если Рен что-то там изменил или даже уничтожил, значит, они сами это заслужили», — отрубила она и после замолчала, уставившись в сторону прохода, и когти, выступившие из ее рук, впились в древесину так, что Меджех заранее посочувствовал Рену. «Пожалуй, на сегодня тренировки можно и закончить», — задумчиво протянул он себе под нос. «И переждать бурю, готовую сейчас вот-вот разразиться, лучше в другом месте», — это он уже подумал про себя. «В компании бутылочки вина, может, и целого кувшина». Это он на месте определится. Быстро встав, Мяч скорым шагом направился на выход, заранее сочувствуя своему другу. Дом Чаш. Вайос, сегодня таково было его имя, о чем мне благополучно подсказала карта в моей книге, недоуменно посмотрел на меня в ответ на мою просьбу открыть дверь в клуб собирателей сокровищ. Отставив в сторону бокал, который мгновение назад протирал, он прищурился и возмущенно выдал: «То, что я уже однажды для тебя это проделал, не означает, что буду и впредь открывать тебе проход по первому требованию. У меня здесь не портальный зал, где персонал обязан доставить каждого клиента туда, куда ему хочется, хоть к черту на куличке. Здесь таверна, в которой гости едят, пьют и обмениваются новостями. Они бегают туда-сюда. Да, я могу открыть проход к собирателям, но в обмен на равную услугу, заранее со мной согласованную. Да, по договоренности с клубом я открываю к ним проход за обычные дайны, но лишь в первый раз. Не устраивают мои правила. У них есть свои отделения, разбросанные по мирам. Вот к ним и обращайся». Не ожидав подобной отповеди, я завис, обдумывая, что сказать. Думал, все будет как-то проще. Суну пластину с парой десятков дайнов и добро пожаловать в новый мир. А тут все оказалось намного сложнее. Ладно, попробуем по-другому, благо, в крайнем случае, у меня есть чем обменяться с хозяином таверны. Бесплатные обеды и напитки, которые он обязан предоставлять мне каждый цикл. «Послушай», — примеряющий, подняв руки, я спокойно посмотрел на Вайоза. «Я не знал о подобных нюансах. Мне, когда рассказывали об этом пути, все тонкости забыли сообщить. Правило есть правило. И я готов загладить свой проступок. Просто прибыли заказчики, чтобы удостовериться в подлинности реликвии, что я нашел. А это мой вступительный билет в клуб собирателей. Давай в порядке исключения. Ты откроешь мне дверь сейчас за дайны, а я плюсом доставлю что-нибудь интересное для тебя из...» Задумавшись, я быстро перебрал в уме миры, которые собираюсь посетить в ближайшее время. «Из мира тысячи островов», — закончил я и облегченно выдохнул, заметив успокоившийся взгляд хозяина. Учитывая мое знакомство с хранительницей этого мира, даже если Вайос запросит что-нибудь совсем экзотическое, я все равно сумею это добыть. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Учитывая грядущие бои, не уверен, что у меня для долгих поисков будет много времени и возможностей, но об этом моему собеседнику лучше пока не говорить. Вайос, услышав мое предложение, ненадолго задумался, сосредоточенно глядя вдаль. Наконец, спустя несколько десятков ударов сердца, выдал. «Принесешь вдобавок к дайнам десяток плавников мечехвостов и будем в расчете. И на будущее плату за проход буду согласовывать и принимать вперед». «Договорились», — я благодарно кивнул. «Но только давай в пределах разумного. Никаких яиц Василиска я для тебя выискивать не буду. Можешь не мечтать». «Хорошо», — хозяин довольно ухмыльнулся на мои слова. «Можешь не бояться. В кои-то веки нормальный партнер попался. Так что пускай моя карта побудет у тебя подольше. Проходи». Он махнул в сторону стены возле барной стойки, на которой начала проступать дверь ярко-салатового цвета. Пара быстрых шагов вперед, поворот ручки, и по ушам бьет знакомый гул голосов и звуков. Я во второй уже раз оказался в огромном просторном зале, напоминавшем собой странную смесь межмирового вокзала и торгового центра, где сотни существ разных видов и форм сновали туда-сюда, о чем-то разговаривали, сбившись в группки, или тащили груз самого необычного вида и формы. Небольшой инсектоид, похожий на помесь мухи и муравья, достав тонкую пластину, повисшую перед ним в воздухе, начал раскладывать на ней разнообразные фигурки существ. И вокруг импровизированного прилавка начала собираться небольшая толпа поисковиков, рассматривая и трогая предлагаемый товар. Необычно и чем-то похоже на нашу нижнюю площадку. Во всяком случае, атмосферы так точно. Только здесь как-то дружелюбней, что ли. Нет той ауры подозрения и страха, которой в избытке хватает у нас. Веселый хохот справа, где группа рыцарей в полных доспехах что-то активно обсуждала, привлек мое внимание. Вдоль стен в той стороне тянулись широкие деревянные стойки с разнообразным товаром. Интересно бы глянуть, что там и как. Но пока мне туда рано. Все равно ничего не продадут, пока не стану полноправным членом клуба. И я надеюсь, что это весьма скоро изменится. Когда я пришел в себя в городе двойной спирали после зелья забвения, то понял, что на этот раз мне попалась откровенная дешевка. Вместо обычных пары дней беспробудного сна оно отобрало у меня дюжину. Потом я выяснял произошедшие в мире события за время моего «отсутствия», в кавычках, приходил в себя. И в итоге не сразу обратил внимание на то, что золотистый кристалл, врученный мне в первое посещение собирателей в обмен на ключ от храма бога обезьяны, ярко светится как знак того, что прибыли заказчики для проверки подлинности реликвии. Не знаю, как давно они появились, но, надеюсь, клиенты меня дождутся. В любом случае, если я хочу получить свою награду, мне следует поторопиться, особенно учитывая, что она вариативна и может быть выплачена не только в универсумах. Иду вперед быстрым шагом, стараясь никого не задеть и поглядывая по сторонам. Мне лишнее внимание или случайные конфликты не нужны. А вот и нужная мне стойка администратора. За ней стоит милая девушка в белой униформе с легкими радужными крыльями за спиной и терпеливо объясняет что-то невысокому карлику, похожему на плохо оттесанный каменный валун. «Пока на туннельных поисковиков заявок не поступало. Я отправила ваше резюме всем отрядам поисковиков. Теперь нужно только ждать, больше я ничем не могу помочь». Коротышка что-то недовольно проскрипел и, наконец, отошел от стойки, громко бухая ногами, а девушка обратила внимание на меня. чем могу помочь, и вежливая улыбка. Я без лишних слов выложил на стойку прозрачный кристалл, светящийся золотистым светом. Девушка, за день явно уставшая от общения, также молча подхватила его и куда-то вставила, судя по легкому щелчку. Пару секунд ожидания, и она снова смотрит на меня. «Вас ждут? Заказчики прибыли для оценки найденной вами реликвии. Следуйте в зал переговоров. Кабина номер 23. Он проводит вас». Из-за стойки вылетел крохотный золотистый пикси и не спеша полетел вперед. Мне осталось лишь следовать за ним, не забывая оглядываться по сторонам. Интересно все-таки. За всей этой суетой я даже как-то умудрился позабыть о проблеме, грызшей мое сердце все последние дни с момента возвращения. Мысли терзали меня, не давая покоя, и даже привычный друг и утешитель вино уже не помогало. Саймира, чувствуя неладное, но не понимая, что происходит, обижалась на меня. А я ничего с этим не мог поделать, боясь рассказать о произошедшем. Сложно, трудно и стыдно. Словно излечившийся от оборотничества человек вновь принялся жрать людей. Но только не побуждаемый магией проклятия, а потому, что ему просто нравится человечина. Мерзко, противно. И поэтому я так рад тому, что оказался здесь. Хоть на время отвлекусь от навязчивых мыслей. Мой сопровождающий замер возле деревянных дверей, отделанных незатейливой резьбой. «Вам сюда!» — пропищал он и тут же упорхнул назад к своей стойке. Я глубоко вздохнул, прежде чем открыть дверь. Все-таки я испытывал легкий мандраж от происходящего. Поворот ручки, шаг вперед, и я оказываюсь в небольшой комнате с широким деревянным столом, разделенным на две половины мерцающей пленкой силового поля. По ту сторону защитного поля уже сидели трое разумных, похожих чем-то на жителей мира деревьев, тела, покрытые густым волосяным покровом, умные глаза и обезьяньи лица, даже хвост виднелся за спиной у каждого. На руках тяжелые металлические браслеты, а на шее ожерелье из круглых разноцветных бусин. Самый старший из них, как по возрасту, выдаваемому побелевшей от времени шерстью, так и по рангу, в отличие от его компаньонов, у него на шее были не бусы, а медальон в виде восьмирукой обезьяны с короной на голове, и цвет хитона был не оранжевым, а белым, как раз сейчас вертел в руках ключ, отданный мне нагом. Стоило мне войти, как он отложил его в сторону и внимательно посмотрел на меня. «Так это вы убили моего отца вместе с группой паломников, а теперь еще и пришли получить награду за возвращение похищенного у нас?»